«Не бойся, это просто дым», — тепло улыбнувшись, сказал я дернувшейся Мии. Мия неуверенно кивнула и подошла обратно. Кивнув, касаюсь ее пальцев своими и копирую яджутсу. Мана исчезает, в голове всплывают знания, а перед глазами появляются два окна. Навык яджутсу разблокирован. Навык яджутсу изменен под действием пустоты. Яджутсу ее, активный уровень, макс, МП, вариативно, позволяет создавать и использовать иллюзии. Изменение под действием пустоты, позволяет создавать и использовать материальные иллюзии. Материальные иллюзии воздействуют на все пять чувств. Для создания материальных иллюзий требуется как минимум вдвое больше маны, чем для создания обычных иллюзий. Созданные вами иллюзии не исчезают со временем, но могут быть развеяны другими. Чем масштабнее или сложнее иллюзия, тем больше требуется маны. Созданными иллюзиями можно управлять посредством воображения. Мда, не ожидал, что могу сказать о навыке и полученных знаниях, помимо того, что написано в описании. Каждой иллюзии можно задать что-то вроде программы поведения, а если сосредоточиться, можно вложить какое-то подобие матрицы личности. Каждая материальная иллюзия воздействует на все пять органов чувств – зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, тем самым заставляя всех вокруг поверить, что перед тобой настоящее существо или предмет, а не иллюзия. Материальная иллюзия может взаимодействовать с окружающим миром. Материальную иллюзию, в отличие от обычной, можно взять под полный контроль, тем самым получая возможность управлять ей как собственным телом. При взятии материальной иллюзии под полный контроль между оригиналом и иллюзией создается специальный канал, по которому в иллюзию по необходимости начинает поступать мана. Через материальную иллюзию можно применять любые навыки, использующие ману как источник питания. Впрочем, у материальных иллюзий есть два недостатка и один минус. Первый недостаток – это предел прочности. При получении каких-либо серьезных повреждений иллюзия теряет вложенную ману. Как только мана в иллюзии иссякнет, иллюзия просто исчезает. Хотя никто не мешает поддерживать иллюзию маны, тем самым восполняя ее траты и восстанавливая целостность. Второй недостаток, хотя, недостаток ли это, вопрос. Управлять материальными иллюзиями можно лишь в пределах одного мира домена, то есть, находясь в другом мире или домене, нежели иллюзия, управлять ей не получится. Например, находясь в аду, управлять иллюзией в мире людей невозможно. Что же до минуса, материальные иллюзии не могут имитировать ауру, из-за чего обмануть существ, способных чувствовать ауры, не получится, они не будут ощущаться, так же, как и я с шаблоном пустоты. Стоп, а если использовать шаблон пустоты и создавать свои материальные иллюзии, это будет жесть. ХММ, ну и все, все остальные знания содержат информацию о том, как создавать сами иллюзии, как задавать иллюзиям манеру поведения, как вкладывать что-то типа матрицы личности т.д. Закрыв окна, фокусирую взгляд на чем-то взволнованных девушках. Недолго думая, вытягиваю руку и создаю материальную иллюзию того цветка, который до этого создала Мия. Все же абсолютная память полезная штука. Спасибо. Улыбнувшись, сказал я и протянул цветок Ми. Мия как-то неуверенно посмотрела сначала на меня, а после на цветок, но все же коснулась его рукой, явно думая, что он нематериален. Пару секунд на осознание, и она аккуратно берет его рукой, шокированно глядя то на меня, то на цветок. Спустя еще пару секунд к ней присоединяются остальные, чего они только с цветком не делали, трогали, крутили, нюхали. Кстати, о запахе, я не в курсе, как пахнет этот цветок, а посему сделал так, чтобы он пах как роза. В общем, навык и полученные знания рулят. Спасибо, пустота. Как, в разнобой спросили они, улыбнувшись и ничего не говоря, создаю три своих материальных иллюзии за их спинами и задаю им программу, нежно обнять цель со спины за талию, прошептать на ушко, не знаю, тихонько дунуть в ушко, развеяться, результат не заставил себя ждать, иллюзии великого меня синхронно подошли к девушкам, синхронно обняли со спины, прошептали, дунули и развеялись, девушки моментально залились краской, прям школьницы, ей-богу. «Ладно, спасибо за обучение, завтра вечером зайду», — сказал я и, засмеявшись, не дожидаясь реакции, свалил в Санида. Покинув территорию храма, отметив, что трупы девушек уже увели, как-то устало вздохнул и двинулся домой, попутно переключая ауру на человека. Не ожидал я, что выдам такой фортель, ну да ладно, я не жалею, девушки мне очень даже понравились, осталось узнать их получше. «Я дома». прикрикнул я, разуваясь. «С возвращением!» — выглянула мама с кухни. «Иди мой руки и за стол!» «Хай!» — протянул я и, сняв верхнюю одежду, двинулся в ванную. Помыв руки и умывшись, двинулся на кухню, где уже находилось все наше довольно большое семейство. Сев на свое место за столом, стал планировать завтрашний день. «Так, для начала завтра пятница, а это значит, что завтра в школу, а впереди выходные. ХММ, лучше и не придумаешь. Так, для начала, завтра стоит наконец-то выбрать специализацию. Желательно такую, которая поможет мне вынести демонов. Что за демоны, и зачем мне их выносить? Ну, тут все просто. Во-первых, полученное мной серийное задание, по которому мне нужно заявиться в ад, и думаю, вынести демонов клана Саллас. Во-вторых, гораздо более важное, я ненавижу работорговлю, а особенно я ненавижу работорговцев, и если я имею возможность от них избавиться, я ее использую, и мне плевать на последствия. В данном случае именно такая ситуация, я могу от них избавиться, и я избавлюсь. И тут даже плевать на задание, если бы его не было, я бы все равно наведался в ад. Что же до специализации? Тут вариант только один – призыв. То есть специализация призывателя, а таких в списке всего три. Некромантия, демонология и обычный призыв. Что за некромантия и демонология? Думаю, и так понятно. А вот что до обычного призыва. В описании сказано, что если взять эту специализацию, я получу возможность призывать различных живых существ. И все бы хорошо, вот только я не знаю, какие у этой специализации минусы. Да-да, у всех специализаций есть как плюсы, так и минусы. И если минусы и плюсы некромантии с демонологией я знаю, то о призыве я не знаю ничего. Так что эта специализация отпадает, не хочу брать кота в мешке. Следом отпадает и демонология. Почему? Все просто, она опасна. Да и, на мой взгляд, минусов у нее куда как больше, чем плюсов. В чем она опасна? Заключение контрактов. Стоит облажаться при заключении и все, считай, ты раб. А я не особо шарю в бумагах, а в контрактах я вообще ноль. Также в опасность стоит занести, что когда призываешь демона, есть риск призвать такое чудо-юдо, которое тебя просто по стенке размажет, и никакие барьеры не помогут. Из минусов стоит выделить следующее. Призыв демона, когда призываешь, никогда не знаешь, что за тварь появится, и захочет ли это чудо-юдо заключить контракт. Контракт, с демонами нужно заключать контракты, а с ними я, как я уже сказал, не в ладах, от слова вообще. Плата, всем демонам нужно платить, и чем сильнее призванный демон, тем больше ему нужно платить. Их, можно сказать, из ада выпускаешь, а им еще и платить нужно. Борзые. В общем, демонология также отпадает. Остается только некромантия. Вообще, как по мне, у нее минусов немного, лично я знаю лишь 4. Первый минус – зависимость от трупов. Второй минус – неприятный внешний вид большинства мертвяков. Третий – большинство мертвяков разлагаются и долго существовать не могут. Ну, и у большинства трупов довольно сильный неприятный запах. Четвертый минус – ограниченность в видах призываемых поднимаемых мертвяков. Аховые минусы – согласен, но всяко лучше, чем та же демонология, да и безопаснее. Да и вообще, неизвестно, что конкретно даст система при выборе той или иной специализации. Везде коты в мешке, мда. Но даже так, некромантия, на мой взгляд, куда лучше демонологии призыва. Почему я вообще выбираю призыв? Все просто, чем больше у меня будет помощников-слуг, тем быстрее я буду выполнять поставленные задачи, да и все остальные необходимые способности можно будет просто скопировать, чего не могу сказать о некромантии или демонологии. Вряд ли в этом мире есть некроманты или демонологи, не мира ДХД. Да-да, выбираемые мной специализации, не из реалии этого мира. Т.Е. призываются существа, не относящиеся к миру ДХД. Об этом красноречиво написано в описании специализаций. Так, ладно, со специализацией вроде определился. Осталось решить, как мне свалить из дома как минимум на сутки. Проблемка. РГХ, пофиг, завтра в школе подумаю. Башка на данный момент не варит, выдает криты. Все, есть и спать, додумывать буду завтра. Я спать, устал что-то. Спасибо за еду, сказал я и двинулся в комнату, где раздевшись бухнулся на кровати и уснул. Эмирей и Сей, подъем, уже утро, в школу опоздаете, крикнула мама, стоя в коридоре между комнатами. Встаю, сказал я, протирая глаза и поднимаясь с кровати. Полноценный сон. ХП-МП восстановлены, все негативные эффекты сняты. Отлично. Поднявшись на ноги, блаженно потянулся и стал одеваться. Одевшись, двинулся в ванную, где столкнулся с сонным Эссеем. «Утро», — сказал я, становясь рядом и беря зубную щетку с пастой. «Угу», — булькнул он. «Опять всю ночь играл?» — хмыкнул я. «Ага, тьфу, ты, кстати, когда мне чит для Арфанлини сделаешь?» — спросил он. «Уже неделю обещаешь». «ХММ, думаю, на следующей неделе, не раньше», — сказал я. «Да и на кой тебе чит? С читами играют только нубы, которые сами ни на что не способны. Хотя нет, не только нубы, старички тоже играют, но чисто для фана. Да и за читы, какими бы крутыми они ни были, можно бесословить Банхаммер. ХМФ, я и так не нуб, да и твои читы еще ни разу не спалил ни один античит, так что за Банхаммер можно не волноваться. Угу, еще бы спалил, бы пас никто не отменял», — отстраненно подумал я, не забывая о таком факторе, как человек-админ. Он тоже может вдарить Банхаммером, и не на сутки или месяц как античит, а навсегда. «Ну, я не настолько кривой, чтобы палиться на ровном месте», — буркнул Эссей. «Угу, а на кого уже 6 раз репорты писали и 2 чуть не забанили?» — ехидно спросил я. «Ну так не забанили же, да и вообще, я тогда впервые твоим читом пользовался, так что простительно», — огрызнулся Эссей. «Ладно, ладно, все, проехали», — сказал я, заканчивая чистить зубы. «Пошли завтракать». «Угу», — буркнул Эссей. Завтрак прошел обыденно, сестренка выползла из комнаты только за 10 минут до нашего с Эссеем выхода из дома. Пришлось ждать, пока она умоется и поест. «Вот же Соня». Недолго думая, достаю телефон с наушниками и врубаю музыку. «ХММ, стоит обновить плейлист, а то почти все песни приелись, братик», — крикнула Эми, подбегая ко мне и цепляясь к руке. «Эй, я тоже твой брат, и я тоже тут», — немного обиделся Эссей. «ХМ», — хмыкнула Эми и отвернулась. «Эха, ну и что вы не поделили на этот раз?» — устало спросил я. «Он съел пирожные, которые ты мне купил», — пожаловалась Эми. «А ведь я даже кусочка не съела. Ох, господи, чего только не бывает», — сказал я, после чего, улыбнувшись, добавил: «Не переживай, я еще куплю». «Спасибо, братик, ты самый лучший», — сказала она и улыбнулась. «Ладно, пойдемте, а то опоздаем», — сказал я и, перекинув однолимочный рюкзак через голову, двинулся на улицу. «Не люблю портфели». Пока шли в школу, отметил, что наша компашка все так же притягивает взгляды как учеников, так и взрослых. Девушки смотрят в основном на меня, хотя и на Эссея тоже смотрит, но несколько меньше, чем на меня. Все же он не такой, так сказать, убогий, как в аниме, мускулистый, высокий, для 12-летнего, и, пожалуй, даже симпатичный. А вот на сестренку смотрит наоборот парни, некоторым из которых так и хочется по морде вмазать, да так, чтобы убить, случайно. Впрочем, и взгляды зависти есть, взгляды девушек относятся к Эми, а парней в основном ко мне, так как объект их интереса, сестренка, так и не отцепилась от моей руки. На Эссея, если и бросают такие взгляды, то лишь из-за того, что он лучше их. Люди, что с них взять, завистливые существа, вместо того, чтобы работать над собой, они тупо прожигают жизнь, плывя в серой массовке. Дойдя до школы, мы разделились, сестренка, отпустив мою руку, убежала к подружкам, а мы с Эссеем двинулись по своим классам. Доковыляв до своей парты, я бухнулся на свое место и стал обдумывать, как мне свинтить на сутки из дома. В голову, увы, ничего путного не приходит. Недолго думая и перебирая варианты, решил после школы скинуть дома портфель и свалить в подземелье, где использую слезу и выберу специализацию некромантии. Уроки прошли обыденно. На обеденной перемене в окне увидел сестренку и какого-то парнишку. Присмотревшись к парнишке, не увидел ничего выдающегося, хилый дрищ, как и большинство японцев, очкарик, не красавчик. Очередное признание, да, а не рановато ли, им же всего по 12 лет. Впрочем, стоит отдать ему должное, он набрался смелости признаться самой красивой девочке в школе, а это многого стоит. Угу, сестренка считается самой красивой и симпатичной девочкой в школе. ХММ, отшила. Ну, тут все как всегда. Какое это уже по счету признание, не помню. Перестал считать на третьем десятке. МММ, а где у нас Эссей? Ага, в кустах сидит. Понятно, пусть он и поссорился с Эми, но в обиду ее ни за что не даст. Впрочем, как и я, за сестренку мы порвем любого. Ну, по крайней мере, я точно порву, и мне плевать на то, кто он и что он. После школы, дождавшись Мии и Се, направились домой, откуда я, скинув рюкзак, быстренько ушел. Дойдя до городского кладбища, зашел в подземелье. Скелеты и зомби встретили меня. Никак, они все так же бездумно шатались туда-сюда, изредка сталкиваясь друг с другом. Сидящий на своеобразном троне гробу босс, скелет-рыцарь, если и увидел меня, то даже не шелохнулся. Потянувшись и немного размявшись, вытянул руку в сторону самого большого количества мертвых и разрядил цепную молнию раз 5 подряд. Очистив достаточную территорию, присел на каменную скамью, открыл окно статуса и, нажав «Выбрать» рядом со специализацией, выбрал в появившемся окне «Некромантия». Пространство вокруг меня затопил зеленый свет, а в следующий миг в голове стали всплывать знания, от которых я нехило так прифигел, а перед глазами появилось 2 окна. Выбрана специализация «Некромантия». Получен новый навык «Некромантия». Навык «Некромантия» изменен под действием пустоты. «Некромантия» ее активный пассивный уровень. Макс МП. Вариативно. Пассивно. На кладбище скорость восстановления МП увеличивается на 200%. Позволяет видеть души и манипулировать ими. Позволяет ощущать останки мертвых. Позволяет использовать ману и магию смерти. Открывает доступ к новому окну интерфейса. Сотворение мертвых. Активно. Позволяет призывать поднимать нежить. Призванная поднятая нежить полностью подвластна вашей воле. Изменение под действием пустоты. Позволяет призывать поднимать нежить, не имея для этого тела или останков. При призыве поднятия нежити без тела останков расходуется вдвое больше маны, чем необходимо на призыв поднятия с телом останками. Призванная поднятая нежить не разлагается. Призванная поднятая нежить не нуждается в постоянной подпитке. Список доступных для поднятия мертвых, их особенности и цену, смотрите здесь. Чем больше я получал знаний, тем сильнее я офигевал. Да это, мать его, чит из читов. Даже Еджутсу с материальными иллюзиями нервно курит в сторонке. О чем я? Ха-ха, все просто. Начну с полученных знаний. Итак, вся поднимаемая мной нежить, за исключением зомби, не разлагается, от слова совсем. Поднятая нежить не нуждается в магической подпитке, что делает ее практически вечной, в смысле, от недостатка маны она не исчезнет. Призванная нежить не исчезает со временем, вообще. Высшая нежить вообще чуть ли не живые существа, могут саморазвиваться и восстанавливать ману. Безмозглая, низшая нежить, таковой уже не является, да, они тупы как пробки, но примитивные и даже основные знания, что и как делать, у них в черепушках есть. Помимо этого, всем без исключения видам поднятой нежити, разумно или нет, можно мысленно передавать необходимые знания, которые они будут использовать. Пусть и криво, но будут. С разумной нежитью можно общаться мысленно, пусть и не так, как с людьми. Это то, что касается поднимаемой нежити. Помимо этого, я получил знания, как конвертировать ману в ману смерти, как ее контролировать, как общаться мысленно и как собственно поднимать саму нежить. ХММ, ну и все. Далее у нас идет самый ярый чит из читов, который я только видел, окно сотворения мертвых. Это, вообще, пиздец, одни эмоции. Это окно, не что иное как редактор. В этом, мать его, редакторе, можно не только изменять уже существующую нежить, но и создавать собственную. В редакторе можно изменять, наверное, все, что только возможно. Тело, внешний вид, размеры, даровать, убирать способности и слабости, все. Все бы хорошо и вообще ЗБС, но есть маленькая загвоздка. Мана. Эта способность не скатывается до полного читерства только из-за маны, требуемой для призыва или подъема нежити. Чем сильнее, живучее и опаснее нежить, тем больше на ее призыв подъем нужно маны. Но читерство заключается не в этом, а в том, что можно добавлять и убирать способности слабости нежити и загружать нежити с памяти. Да, это та самая фиговина, которую я использовал, чтобы выбрать внешность ночного Нуры. Только в отличие от той версии окна загрузки, здесь загружается только нежить, которую я видел или которую знаю, а также загружаются способности, присущие той или иной нежити. В общем, просто капец, благодаря которому можно создать зверушку, гораздо опаснее и сильнее того же костяного дракона. Хотя и стоить такая зверушка будет немало. Недолго думая, жму на здесь и передо мной появляется своеобразный список нежити, которую я могу призвать. 3D-моделька, цена на призыв в мане и их особенности. Низшая нежить, скелет, МП, 300. Особенности, неразумен, Действует на инстинктах. Уязвим к огню. Скелет воин. МП. 350. Особенности. Неразумен. Действует на инстинктах. Вооружен оружием ближнего боя. Одет в среднюю броню. Уязвим к огню. Скелет лучник. МП. 350. Особенности. Неразумен. Действует на инстинктах. Вооружен оружием дальнего боя. Одет в легкую броню. Уязвим к огню. Зомби. МП. 450. Особенности. Неразумен. Действует на инстинктах. Силен. Медлителен. Разлагается. Обладает сильным запахом гнили. Заражает при укусе. Уязвим к огню. Привидение. МП. 550. Особенности. Полуразумно. Нематериально. Не может влиять на материальный мир. Питается негативными чувствами. Способна вытягивать жизненную силу у существ со слабым телом и духом. Вурдалак. МП. 900. Особенности. Полуразумен. Силен. Быстр. Заражает при укусе. Разнорабочий. Уязвим к огню. Средняя нежить. Упырь. МП. 3000. Особенности. Полуразумен. Быстр. Силен. Способен размножаться, убивая и заражая других существ. Имеет небольшую сопротивляемость к магии. Уязвим к огню. Призрак. МП. 4500. Особенности. Полуразумен. Нематериален. Частично способен влиять на материальный мир. Питается негативными чувствами. Способен вытягивать жизненную силу у всех, кроме самых сильных телом и духом. Высшая нежить. Фантом. МП. 20000. Особенности. Разумен. Способен становиться как материальным, так и нематериальным. Питается негативными чувствами. Саморазвивается. Со временем становится все опаснее и опаснее. Способен вытянуть жизненную силу у любого живого существа. Регенерирует, поглощая жизненную силу. Ловец. МП. 25000. Особенности. Разумен. Силен. Вооружен цепями, способными полностью подавлять ману. Саморазвивается. Со временем становится все опаснее и опаснее. Не может использовать ману. Способен вытягивать жизненную силу у всех, кроме самых сильных телом и духом. Регенерирует, поглощая жизненную силу. Способен использовать крик баньши. Уязвим к огню. Лич. МП. 40000 плюс. Особенности. Разумен. Использует различные заклинания. Сам восстанавливает ману. Саморазвивается. Со временем становится все опаснее и опаснее. Способен поднимать любую нежить. Может подпитывать другую нежить. Вооружен посохом. Одет в робу. Уязвим к огню. Темный рыцарь. МП. 54000. Особенности. Разумен. Силен. Быстр. Сам восстанавливает ману. Обладает непревзойденным боевым мастерством. Саморазвивается. Со временем становится все опаснее и опаснее. Вооружен одноручным или двуручным мечом. Одет в тяжелую черную латную броню. Способен ассимилировать души, тем самым получая боевые навыки ассимилированной души. Костяной дракон. МП. 1 миллион плюс. Особенности. Разумен. Использует различные заклинания. Сам восстанавливает ману. Способен летать. Саморазвивается. Со временем становится все опаснее и опаснее. Способен поднимать любую нежить. Может подпитывать другую нежить. Драконья сопротивляемость к магии. Выдыхает энергию смерти. ХММ. Не густо, не густо. Вампиров и горгулей нет. Ну да ладно. Закрыв окна, открыл окно сотворения мертвых. Стоит загрузить какую-нибудь нежить и посмотреть на особенности и цену в мане. Жму загрузить из памяти, и передо мной появляется довольно большой список самых разных мертвяков. И почему у этого списка нет фильтра? Очередной косяк. Недолго думая, прокручиваю список до буквы П и начинаю искать того, кто, по идее, тут должен быть и кого я хочу загрузить. Спустя несколько секунд я нашел его. Потерянная тень. Выбираю и жму загрузить. Окно списка исчезает, а в окне модели появляется он. Скелет, заключенный в тяжелые массивные латы, пылающий синим пламенем. Скелет, вместо левой руки у которого пушка-поглотитель, а вместо правой три багровых когтя. Шикарно. Так, что у нас по особенностям? Ага. Потерянная тень. МП. 92000. Особенности. Разумен. Силен. Сам восстанавливает ману. Саморазвивается. Со временем становится все опаснее и опаснее. Одет в тяжелую латную броню. Способен вытягивать жизненную силу из любых живых существ. Регенерирует, поглощая жизненную силу. Способен устанавливать нечестивый союз, тем самым получая возможность обмениваться здоровьем с соединенным существом. ХММ, мда, я его даже призвать не могу, жесть. Впрочем, я бы удивился, если бы он стоил дешево. Все же, если он такой же, Как и в игре, это будет писец. Сохранив тень, закрыл редактор и открыл окно статуса. Тяжело вздохнув, вкладываю все свои накопленные 900 очков свободных статов в интеллект. ХММ, ну вот, уже лучше, теперь хотя бы призвать смогу. Тяжело вздохнув, открываю инвентарь и достаю оттуда слезу, надкусываю палец, капаю на нее и вливаю синдзюцу. Перед глазами появляется окно с выбором варианта использования. Активным горят только первые и третьи варианты, что, впрочем, и логично. Жму первый вариант, слеза вспыхивает красным светом и исчезает, окно исчезает, а мое тело резко пронзает болью. Перед глазами появляются различные окна, но из-за сильной боли и пелены из слез, я не могу ничего прочитать. По венам словно бы раскаленный свинец пустили, а спустя еще пару секунд, начался ад. Живот вспыхнул просто невыносимой болью, от которой я заорал, но я ошибся. Эта боль была лишь началом. После того, как утихла боль в животе, меня по-настоящему прорвало. С тела словно бы сняли кожу, а после окунули в самую настоящую кислоту. Мой крик боли вновь огласил кладбище, но и это оказались цветочки. После кислоты я услышал хруст костей по всему телу, боль я хоть и испытал, но не такую сильную, как с кожей или животом. А вот дальше. Дальше я чуть не умер от боли. Все мышцы в теле, по ощущениям, просто вспыхнули, а после их стали словно бы растягивать. Вот тут я уже не кричал, я скулил. Из-за испытываемой боли, я не мог не то что пошевелиться, звука издать не мог. Сколько я испытывал эту адскую во всех смыслах боль, я не знаю, но в один прекрасный момент все мое тело будто бы сжалось, все органы в теле как будто вспыхнули и я отключился, нырнув в спасительную тьму. Очнулся я рывком, разлепив на удивление тяжелые веки, уставился в затянутое серыми облаками небо. Попытка пошевелиться увенчалась успехом, боли в теле не ощущалось, от слова совсем, чувствовался легкий зуд, но и только. Поднеся руки к лицу, сжал их в кулаки. Странно, я не ощущаю никаких изменений. Пожав плечами, поднялся с земли, на которую упал в самом начале, и сел обратно на лавочку. Помассировав переносицу, сфокусировал взгляд на окнах, которых стало еще больше. Внимание! Достигнут предел развития тела. Запуск процедуры перестройки организма. Поиск шаблона. Шаблон найден. Применение шаблона. Ошибка. Шаблон. Биджу не может быть использован. Превышение лимита энергии синдзюцу. Слабые чакраканалы. Перегрузка системы циркуляции чакры. Поиск решения проблем. Успешно. Максимизация болевого порога. Успешно. Укрепление и расширение чакраканалов. Успешно. Усиление и укрепление системы циркуляции чакры. Успешно. Изменение кожного покрова. Успешно. Изменение структуры костей. Успешно. Изменение структуры мышц. Успешно. Изменение структуры внутренних органов. Успешно. Изменение структуры формы. Лис. Завершено. Перестройка организма завершена. Отмена максимизации болевого порога. Ошибка. Невозможно понизить болевой порог. Отключение сознания. Погружение в восстановительный сон. Успешно. Биджу. Серьезно? Мда, чего только не бывает. Теперь хотя бы понятно, почему я испытывал такую боль, и что со мной вообще произошло. ХММ, максимизация болевого порога, а у меня он разве не максимальным был? Ведомый интересом, надкусываю палец и ничего. Боли я не ощутил, от слова вообще, да и кожу прокусил с некоторым трудом. Занятно. Устало вздохнув, закрыл прочитанное и перевел взгляд на остальные окна. Получена новая сущность. Сущность. Биджу. Пассивный уровень. Макс. Увеличивает скорость изучения и разработки техник. За каждый хвост количество чакр увеличивается на 1 миллион. Дарует. Вечную жизнь. Филигранный контроль над чакрой. Увеличивает множитель получаемой чакры до 100. Увеличивает скорость восстановления ХП на 500%. На данный момент хвостов 11. Дарует навыки. Биджудама, оружие из чакры, одеяние 11 хвостов, давящий шум, жажда крови. Мда, толку мне с количества чакры, если мне ее девать некуда. Техник-то я не знаю. Ну разве что самопальные, в которых можно использовать чакру как вместе с маной, так и без нее, ну и техники биджу. Эха, жизнь моя жестянка. Навык синдзюцу был изменен. ХММ ясно. Множитель чакры с 20 увеличился до 100. Навык биджудама был изменен. О, исчезло требование к мане, но зато увеличилось требуемое для создания количество чакры с 10 тысяч до 20. Получен новый навык. Оружие из чакры, активный уровень. Макс СП. Вариативно. позволяет использовать собственную чакру как оружие, тем самым получая возможность удлинять собственные или отращивать дополнительные конечности. Мда, никогда бы не подумал, что смогу поиграть в Наруто. Кстати, а где знания? А, все на месте, просто они уже устаканились. Получен новый навык, одеяние 11 хвостов, активный уровень, макс СП, вариативно. При использовании создается покров из чакры. Чем больше чакры используется на покров, тем больше появляется хвостов из чакры, тем сильнее, быстрее и выносливее вы становитесь. При использовании покрова появляется мгновенная регенерация несмертельных повреждений, а также увеличивается общая защита. При появлении четвертого хвоста покров сливается с телом, после чего изменяет его, тем самым еще сильнее увеличивая общую защиту и усиливая регенерацию. Действует только в форме человека-гуманоида. О, да, теперь точно могу закосить под Наруто. Одно напрягает, что-то как-то слишком много всего из Наруто появляется. Получен новый навык, давящий шум, активный уровень, макс СП, вариативно. Позволяет, используя чакру, превратить рев в мощную силу давления. Чем больше используется чакры, тем сильнее давление и тем больше радиус поражения. ХММ, что-то не припомню я такого навыка у Биджу. Ну да ладно, что могу о нем сказать. Если верить знаниям, перед рыком в легкие подается чакра, которая во время рыка образует своеобразный прозрачный белый купол, который почти сразу же начинает расширяться, разрушая все на своем пути. Ну и чем больше чакры вложить и чем громче рыкнуть, тем сильнее разрушение. Получен новый навык, жажда крови, активный уровень, макс СП, вариативно, используя чакру или отрицательные эмоции, гнев, злость, ненависть и ярость, вы можете влиять на окружающих вас существ, заставляя их испытывать страх перед вами. Чем больше чакра используется или чем сильнее отрицательные эмоции, тем сильнее эффект. Внимание! Жаждой крови можно убить. Внимательно контролируйте вкладываемые чакру и эмоции. Ну, тут добавить нечего, классика. Навык «Пламя тьмы» разблокирован. «Пламя тьмы» – активный уровень, макс, СП, вариативно. Позволяет призывать «Пламя тьмы». Пламя полностью подвластно вашей воле. Изначально призванное пламя не вредит окружению и тем, кого вы считаете друзьями-союзниками. Изначально призванное пламя не имеет температуры. Вы можете свободно изменять температуру пламени. Максимальная минимальная температура пламени. Плюс 10 тысяч минус 273 15 градусов. Пламя никак не вредит вам, какой бы температуры оно ни было. Чем больше СП вложено в пламя, тем сильнее больше оно будет и тем сложнее его будет погасить. Вот и разблокировался последний скрытый навык сущности Курагицуне. Вот только я думал, что будет обычное лисье пламя, а тут на тебе, аналог Аматерасу. Дальше что, Шаринган, Сусанаа, Ринниган, хотя от двух последних я бы не отказался. Получен титул, чудовище, вы сильнейший йокай в этом мире. Эффекты, аура Курагицуне изменилась, теперь существа слабее вас, со слабой волей, обращаются в бегство, а существа с сильной волей, начинают нервничать и сомневаться. Существа противоположного вам пола, будут испытывать влечение к вам. Эффект устрашения не распространяется на близких и тех, кого вы считаете союзниками. Рука-лицо. Все, приехали, остановите планету, я сойду. За что мне такое счастье? Чем я заслужил все это? Зачем привлекать? Мне бы и страха за глаза хватило. Эха, жизнь моя жестянка. Придется забыть о высвобождении ауры. Тяжело вздохнув, закрыл окна и открыл окно статуса. Имя. Рейдин Хёда. Уровень. 91.68%. Титул. Чудовище. Раса. Курагицуне. Биджу. Класс. Маг. Специализация. Некромантия. Профессия. Нет. Требуется. 100 уровень. Профессия 2. Нет. Требуется. 150 уровень. Профессия 3. Нет. Требуется. 200 уровень. ХП. 419110 419110 МП 209510 209510 СП 12257210 12257210 Сила 8974 Ловкость 8154 Выносливость 8382 Интеллект 4008 Плюс 182, дух, 1864, плюс 182, удача, 418, очков статистики, 0. Мда, надеюсь, в будущем не появятся новые параметры, типа чакры или контроля, мне и так неплохо. Закрыв окно статуса, использовал покров. Из тела моментально вышла полупрозрачная чакра, которая обхватила мое тело и приняла пузырящуюся форму лиса. Посмотрев за спину, увидел извивающийся чакра хвост. Ну, не все так плохо, одно радует, покров у меня не как в Наруто красный-оранжевый, а черный, под цвет моей чакры. Вытянув руку в сторону ближайшего скелета, использовал оружие из чакры. Следуя моей воле, с руки моментально сорвалась чакра, принявшая форму когтистой лапы и ударившая скелета, разнеся ему череп. Да, недолго думая, развеиваю чакра лапу и выпускаю еще три хвоста. Пространство вокруг дрогнуло, от меня во все стороны пошла довольно сильная ударная волна, обзор на мгновение затопило тьмой, а в следующий миг я уже стоял посреди небольшого кратера. Посмотрев вниз, увидел ту же форму, что и у Наруто, только основа у меня не красная, а черная, а по всему телу то и дело мелькают красные маленькие полоски, в общем, контраст с каноничной версией. Делаю взмах рукой, и с нее срывается пламя тьмы, моментально покрывающее ближайшие надгробья. ХММ, какое странное чувство, я в прямом смысле ощущаю не только сам огонь, но и то, чего он касается. Недолго думая, начинаю понижать температуру пламени. Спустя пару секунд окружение вокруг пламени стало покрываться льдом, а спустя еще пару секунд стали появляться небольшие ледяные кристаллы. Да, столько новых плюшек. Вот только, что-то слишком уж все хорошо, не считая боли. Тяжело вздохнув, развеял покров с пламенем и двинулся к выходу из подземелья. Надеюсь, я не получу того, о чем говорил ранее. Хотя от сродства со стихиями я бы не отказался. Полезно уметь конвертировать чакру в стихию. Да, я не могу конвертировать свою чакру в стихию, от слова совсем. У меня нет ни навыка для этого, ни знаний, как это делать. Да и сколько бы я ни пытался, ничего не получалось. И, думаю, не получится, пробовал как в Наруто, распилить листок. В общем, не хочется мне словить какое-нибудь ограничение, наподобие контроля или наличия обычной чакры, а не синдзюцу. Мне и так хорошо, система делает за меня почти всю работу, мне остается лишь применять полученные знания и активировать навыки. Впрочем, благодаря получаемым знаниям, я могу и без помощи системы использовать те или иные навыки. Просто знаю, что и как делать. Одно печально, что в получаемых знаниях нет тех основ, которые объяснили бы, как работает тот или иной навык, какие процессы лежат в основе и по какому принципу. Ничего этого нет. Пусто. Я просто знаю, как использовать тот или иной навык на интуитивном, инстинктивном уровне, не заморачиваясь о том, как этот самый навык работает. Хотя, думаю, я далеко не один такой, большинство людей, даже без системы как у меня, не особо задумываются, как работают их способности или заклинания, знают лишь основу и то, как их использовать. Да, даже как-то полегчало от всего факта. Покинув подземелье, ушел в Санида. Пора двигать в ад. Допрыгал до станции, где располагался спуск на подземную станцию, с которой уходит каноничный поезд в ад. Подошел к своеобразной вмурованной в стену колонне, нашел неприметный выступ и нажал на него. Стена с шипением отъехала в сторону, и я увидел небольшой лифт. Зайдя в лифт, нажал на нижнюю из двух кнопок и поехал вниз. Выйдя на станции, осмотрелся. ХММ, не души, ну и ладно. Посмотрев на своеобразный экран, узнал время, через которое придет поезд, 40 с лишним минут. Бухнувшись на скамейку перед путями, стал ждать. Поезд пришел даже раньше, чем было показано на экране. Подойдя к кондуктору, вышедшему из вагона, спросил: «Добрый день, могу я купить билет?» «Да-да, конечно. Вам в душах или в йенах?» «Давайте в йенах». «Хорошо. Обычное купе 10 тысяч, VIP 20. «Давайте обычное», сказал я и протянул купюру в 10 тысяч. «Хорошо», сказал мужичок, и, взяв деньги, протянул мне своеобразный билет, который я, собственно, и взял. «Вы направляетесь в какое-то конкретное место?» – спросил он, когда я уже пересек двери. «А, да, я иду в гости к клану Саллас». Стоило мне сказать это, как мужичок резко стал серьезным, исчезла приветливая улыбка. «А с какой целью едете, если не секрет?» – настороженно спросил он. Внимательно посмотрев в его глаза, попробовал понять, что он чувствует, но, увы, ничего. Не умею я определять эмоции по глазам, как это делают в манге или фиках. Эмпатию бы мне, эха. «Уничтожить их», — сказал я, спустя пару секунд молчания. «Все равно ничего не теряю, да и помешать он мне вряд ли сможет». «Семья, месть?» — спросил он, немного расслабившись. «Можно и так сказать», — ответил я. «А у вас, дочь и сын?» — вздохнув, сказал он. «Год назад они без вести пропали, но я точно знаю, что это проклятые салласы их похитили. Но, увы, без доказательств, меня даже слушать не будут». «Понятно. Да, не ожидал я такого поворота, не все в аду спокойно. У меня просьба», — начал мужичок. «Если встретишь их, помоги им, пожалуйста. Девочку зовут Азани и Сузу, мальчика Азани Ван. Обоим по 16 лет и оба блондины с фиалковыми глазами. Получено новое задание. Задание. Помощь. Узнайте судьбу отпрысков Азани, если возможно, помогите им. Награда. Вечный проездной в VIP-классе Адского экспресса. Штраф за невыполнение и провал. Вариативно. Хорошо, сделаю все, что смогу», — кивнул я. «Спасибо», — поклонился мужичок. «Если вам будет удобно, могу высадить вас прямо у входа на территорию клана Саллас». «Хорошо, так будет даже лучше». А вы туда идете один, или у вас есть спутники?» «Меня будут ждать около их территории», — сказал я. «Угу, на кладбище, хе-хе». «Хорошо, тогда приятной поездки». Кивнув, я зашел в купе и, бухнувшись около окна, закрыл глаза и задремал. Проснулся я рывком, так как почувствовал, что мое положение в пространстве изменилось. Открыв глаза, увидел сообщение. «Серийное задание обновлено. Задание. Долой рабство. Экстерминатус и свобода. 2. Уничтожьте всех демонов-работорговцев, обитающих в замке клана Саллас, и освободите рабов. Награда. Вариативно. Штраф за невыполнение и провал. Вариативен. Огромные стальные ворота и высокие каменные стены. Уже на месте, значит, отлично». Немного размявшись, с помощью Санида переместился на каменную стену. Закрыв глаза, прислушался к аурам и трупам. Так, вдали, судя по направлению, в замке, ощущаются 500 демонов и вдвое меньше аур, не принадлежащих демонам, среди которых ощущаются ауры как кицуны, так и никомат. А что у нас насчет трупов? Ага, относительно недалеко от замка ощущается кладбище, отлично. Вздохнув, ушел в Санида. Оказавшись у довольно большого, заросшего и явно заброшенного кладбища, зашел внутрь. Стоило мне пересечь какую-то границу, как у меня появился баф, повышающий регенерацию маны на 200%. Отлично. Пробравшись в центр кладбища, присел на какой-то каменный гроб и использовал некромантию, призвав потерянную тень. Два трупа в разных частях кладбища перестали ощущаться, а в паре метров передо мной появился небольшой снежный буран, из которого почти сразу вышел он. Двухметровый пылающий синим огнем скелет в тяжелых стальных латах. «Да пребудет с тобой пустота», — прошелестело у меня в голове. «Ага, и тебе того же, и тебя туда же. Охраняй периметр, никого на кладбище не впускай», — также мысленно сказал я. «Исполняю», — ответил он и двинулся в сторону выхода с кладбища. Не дойдя пары метров до выхода, он замер, словно статуя, и только горящее пламя говорило о том, что он жив. Пожав плечами, призвал еще одну тень, отдал такой же приказ и стал ждать восстановления маны. Что занятно, выглядят они немного по-разному. У первого броня чистого темно-синего цвета, а вот у второго черная с красным отливом. Да и реплики при появлении у них разные. Второй сказал: «Жду приказаний, а не как первый». Спустя примерно полтора часа, передо мной стояло 6 теней, 10 темных рыцарей и 2 ловца. Мда, пестрая компания, однако. Поднял бы больше, да тела на кладбище кончились, а поднимать без тел мне как-то в неохота, внезапно проснувшийся хомяк душить начинает. Что могу сказать о поднятых, теней я уже описывал, отличаются между собой только цветом брони да ростом, но не сильно. Тоже можно сказать и о темных рыцарях, отличаются они только ростом и оружием в руках. Черная, тяжелая, полная латная броня с шипами, уходящими за спину, и такими же черными мечами в руках. В общем, выглядит внушительно. Что же до ловцов, выглядит несколько странно, но тоже внушительно, если знать, что у них за цепи. Скелеты с давно усохшими органами в теле, коричневые рваные грязные плащи с капюшонами, белые вязаные маски, скрывающие верхнюю часть лица, и цепи, висящие на теле. В общем, все ЗБС, не воняют и выглядят они не так уж и плохо, как многие думают. «Так, вы ауры ощущать умеете?» — мысленно спросил я. «Да», — последовал одновременный ответ ото всех. «Мда, Краткость, сестра таланта. Отлично. Тогда слушайте Цу. Ваша задача убить или уничтожить, на ваш выбор, всех демонов, находящихся в замке недалеко от кладбища. Но запрещается убивать детей, не демонов, демонов со смесью нескольких аур, демонов-пленников, а также блондинов с фиалковыми глазами. Послал то, как ощущаются ауры демонов. Хотя, если на вас нападут, можете с чистой совестью давать сдачи, но, по возможности, не убивать. Все понятно? Да, отлично. И еще, после зачистки замка собраться в главном холле замка. Приступайте. Да, ответили мертвяки и кто как может приступили в сторону замка. Мда, такое чувство, что они ничего, кроме как да, ответить не могут. Хмыкнув, двинулся следом, попутно активируя покров и выпуская 4 хвоста. Опять ударная волна, вспышка тьмы, и я стою посреди небольшого кратера. Стоит проверить, на что я способен в покрове, какова даруемая им защита и регенерация, да и внешность мою он скроет, мстители и враги мне пока ни к чему, да и заявлять о себе пока рано. Слегка размявшись, обыденно ускорил циркуляцию чакры и впал в ступор. По телу прокатилась такая мощь, что показалось, будто я способен на все. Пару раз тряхнув головой, сбросил наваждение. Мда, не думал, что вся моя чакра будет ощущаться так. Да, я только что смог почувствовать всю свою чакру, и это, скажу я вам, океан, а не небольшое озеро, как раньше. До сего момента я ощущал чакры не больше, чем до становления биджу, но вот теперь я ощущаю ее всю. Капец, в общем, тряхнув головой еще пару раз, двинулся дальше. Придется привыкать к такому количеству чакры и заново учиться ее дозировать. Стоило мне покинуть кладбище и посмотреть на замок, как я непроизвольно сделал фейспалм. Походу, для нежити не существует такого понятия, как двери. О чем я? Хех, все просто, эти разумные не нашли ничего лучше, кроме как проделать дыры в стене замка и зайти через них. Еще один фейспалм. Только что один из рыцарей проделал еще одну дыру и зашел через нее, и это, мать его, при том, что входная дверь была в 2 метрах слева от него. Чую, это будет тяжелый, но продуктивный день. Примечание к части. Артыкфику. Асу. https://vk.com/102.716.421.421.826.987. Ме. https://vk.com/102.716.421.421.826.990. Сора. https://vk.com/102.716.421.423.366.104. Нежить, которую вообще может поднять ГГ на данный момент. https://vk.com/album102.716.124.472.598. Не все, многие арты еще предстоит найти. Не знаю, как все получилось. Но, надеюсь, неплохо. Несколько первых глав, сколько точно сам не знаю, будут, можно сказать, промежуточными, т.е., будут рассказывать о похождениях ГГ до начала канона. В этой главе, как вы поняли, было задаривание плюшками, но, не стоит волноваться, они не сделают ГГ суперимбой. Да, ГГ станет сильнее, но, не настолько, чтобы нагибать всех и вся. Всегда найдется кто-то сильнее или умнее. От соавтора. Первичная вычитка есть. Все видимые мной ошибки поправил. Альтайм текст проверил. Глава 2, часть 1. Глава 2. Доковыляв до замка и остановившись у главного входа, прислушался к аурам. ХММ, так, в самом замке, что странно, демонов не так уж и много, а вот под землей, под замком, ощущается довольно большое скопление. Впрочем, под землей ощущаются не только демоны, но и, судя по всему, пленники. Что же до нежити? Нежить разбрелась по всему замку, кто-то на первом этаже, кто-то на втором, а кто-то на третьем, и, что занятно, никто из них не направился под землю. Тяжело вздохнув, пинком открываю дверь и захожу в замок. Зайдя в замок, я оказался в довольно большом холле, окрашенном в темно-красные тона. Осмотревшись, я не нашел ничего интересного, а посему направился искать спуск под землю. Не считать же интересным картины, вазы и какие-то непонятные статуи. Пока искал спуск под землю, столкнулся всего лишь с одним демоном, который, выбежав из-за поворота, едва не врезался в меня. Что забавно, увидев меня, он сначала крикнул, потом побледнел, посидел и в конце, схватившись за сердце, упал на пол и умер. Не думал, что я такой страшный. В общем, попетляв какое-то время по замку, я таки нашел спуск под землю. Широкая такая каменная лестница, уходящая куда-то вниз и скрывающаяся в темноте. Вздохнув, стал спускаться. Спустя какое-то время спуска, в ходе которого я пытался использовать иллюзии так, чтобы стать невидимым, я оказался перед массивной железной дверью. Недолго думая, закрываю глаза и прислушиваюсь как к аурам, так и к звукам. ХММ, так, за дверью, судя по аурам, находятся пленники, а рядом с ними ходит парочка демонов. Что же до звуков? Плач и другие звуки. Недолго думая, использую невидимость, навык, который появился буквально за пару метров до дверей. Невидимость, активный уровень, 1 МП, 2000, позволяет становиться невидимым в визуальном спектре. За каждый уровень навыка затраты маны на активацию уменьшается на 10. Невидимость не спадает при физических контактах. С каждым уровнем навыка невидимость становится более устойчивой к магическим воздействиям. На максимальном уровне навыка искривление исчезает. Одно печально, слишком уж он прожорливый, за каждую активацию приходится платить по 2000 маны, да и запахи с другими ощущениями, аура манасиндзюцу, она, увы, не скрывает. Впрочем, это невидимости плюсы имеет, она не спадет, если я кого-нибудь ударю или ударит меня. Жаль, что с магией такое не прокатит, стоит мне скастовать что-то магическое или словить, как иллюзия развеивается. Тяжело вздохнув и став невидимым, тихонько открываю дверь и захожу вовнутрь. Не стоит пока шуметь, не хватало еще, чтобы демоны разбежались, а то у них есть тенденция, пафосно простите, попиздеть и свалить с помощью телепорта, если прижмет. Пройдя вовнутрь, я поморщился и начал медленно закипать. Запах тут очень хреновый. Железо, кровь, моча, гуана и прочие непонятные, но неприятные запахи. Жуткая какофония. Что могу сказать о месте, где я очутился? Тюрьма. Да, так можно назвать это место. Стальные решетки, тусклый свет, небольшие коридоры, стоны боли, тихие разговоры и смех, судя по всему, демонов, где-то впереди. Подойдя к ближайшей камере, увидел трех кицуны и одну никомату, прикованных к стене цепями. Недолго думая, перевожу взгляд на решетку и призываю пламя тьмы. Решетка резко вспыхивает черным пламенем и чуть ли мгновенно исчезает, не оставляя ни следа. 10000 градусов – это вам не шутки, если учитывать, что температура кипения железа 2862 градуса. ХММ. Невидимость не спала. Это что получается? Она не спадает при использовании чакры? Занятно. Впрочем, да, в знаниях нет ни слова о чакре как таковой, только магия. Зайдя в камеру, я подошел к цепи рядом с самой крайней девушкой и использовал познание. Подавляющие цепи. Ранг. Необычный. Цепи, созданные демонами клана Саллас для подавления сил рабов. При контакте с телом не позволяют использовать ману. Мда, не ожидал. Вопрос лишь в том, какого хрена они не используют синдзюцу, чтобы выбраться отсюда. Боятся? Скорее всего, все же демонов тут немало. Да и если сможешь убежать из замка, куда дальше? Мда, дела. Переведя взгляд на девушку, коей оказалась никомата, я непроизвольно вздрогнул. Тело, покрытое синяками и шрамами, часть из которых явно ранее гноилась из-за инфекции, и абсолютно пустой взгляд. Сломали, суки. Это же какими мразями нужно быть, чтобы сотворить подобное? Что-то я начинаю разочаровываться в демонах как в виде. Надеюсь, остальные демоны не такие, как эти. Впрочем, глупо судить по одним демонам других. Тяжело вздохнув, осмотрел остальных девушек, которые были в гораздо лучшем состоянии и явно пытались понять, что происходит и где решетка. Хмыкнув, прошелся взглядом по цепям и так же, как и решетку, поджег их. ХММ, а что, мне нравится, занятная замена Аматерасу, хоть и затратная, хотя не мне беспокоиться о затратах. Цепи, так же, как и решетка, мгновенно сгорели, а девушки попадали на пол, так как были прикованы стоя. Повернувшись к смотрящей в одну точку никомате, я присел перед ней и стал злиться на демонов. Как эти мрази вообще могли так поступить с 16-летней на вид никоматой? Ты хочешь умереть? Спросил я. Мда, ну у меня и голос тяжелый, рычащий, искаженный и даже какой-то вибрирующий. Жуткий, в общем. Никомата кивнула и подняла на меня пустой взгляд. Пусть я и не видим, но мне показалось, что она видит меня. Хорошо, прости. Надеюсь, следующая твоя жизнь будет более спокойной и счастливой, чем это», — сказал я и, проглотив ком в горле, поджег ее пламенем. «Спасибо», — очень тихо и как-то сипло сказала она, а в следующий миг пламя исчезло, оставляя после себя лишь прах. Подняв взгляд, я увидел ее душу, которая с закрытыми глазами и умиротворенной улыбкой на лице улетала куда-то вверх. Также мысленно улыбнувшись, я поднялся на ноги и, бросив взгляд на ошарашенных кицуне, вышел из камеры. Улыбка сползла с моего мысленного лица, уступая место усиливающемуся гневу. Осмотрев коридор и зафиксировав решетки, которые попали в мое поле зрения, я мгновенно поджег их. Кивнув сам себе, направился вперед по коридору, останавливаясь перед каждой камерой, сжигая цепи, а иногда и демонов. Спустя какое-то время такого марша я дошел до, судя по стальным воротам, вдвое больше тех, через которые я сюда попал, выхода. Прислушавшись к аурам, я с удивлением понял, что в одной из камер есть ауры ангелов. Либо демоны-мазохисты, либо им захотелось экзотики. Пожав плечами, двинулся вперед. Подойдя к камере справа, увидел все тех же кицуны и никомат. Такое чувство, что демоны только за ними и охотятся. Странно, стоит узнать об этом побольше. Спалив решетку и цепи, двинулся к противоположной и вновь повторил процедуру. Впрочем, так повторилось еще дважды. Пока я не дошел до камеры с ангелами и одним демоном, ауру которого просто перекрыли ангелы, из-за чего я его не почувствовал. На данный момент демон, смеясь, избивал одну из трех ангелис. Самоутвердиться решил, значит, ну ладно. Сжигаю решетку, хватаю его за голову, легкое сокращение мышцы и его голова взрывается, словно спелый арбуз, орошая пространство своим аналогом мозга, настоящего-то у него явно не было. Посмотрев на улетающую душу, я недовольно рыкнул. Как же бесит, что я не могу не ранить душу, не уничтожить ее, а только вселить куда-либо или просто держать. Бесит. Еще раз рыкнув, сжег цепи на ангелиссах и подошел к последней камере. Увиденное в последней камере мне очень не понравилось. На полу в центре камеры в собственной луже крови лежал маленький ребенок. Мысли как-то разом отошли на второй план. Хватаю решетку рукой, вырываю ее из стены и отбрасываю куда-то в сторону. Подлетаю к ребенку и, присев рядом, проверяю пульс. «Девочка, жива!» — мелькнула мысль. Достаю из инвентаря. Превосходное зелье здоровья. Ранг очень редкий. Восстанавливает 5000 хп. Полностью снимает усталость. На 10 минут. Переводит организм в форсированный режим. Притупляет боль, запускает и ускоряет свертываемость крови. Обнуляет действие большинства известных ядов. Снимает средние отрицательные эффекты. Восстанавливает 100 хп в секунду в течение 30 секунд. И, поднеся к ее рту, пытаюсь напоить. Пьет отлично. Жутковатая рана в области солнечного сплетения, которую я даже и не заметил, начинает затягиваться. Цвет кожи потихоньку возвращается в норму, а вены на ее теле немного вздуваются. Как только она все выпила, сжимаю фиал в руке и отбрасываю его осколки куда-то в сторону. Убедившись, что с девочкой все в порядке и она просто спит, поднимаю ее на руки и выхожу из камеры. Увидев явно ошарашенных ангелис, все еще сидящих в камере, я подхожу к ним. «Присмотрите за ней», — сказал я, протягивая девочку перед собой. Ангелисы вздрогнули и как-то даже сжались. Хотя я их понимаю. Не каждый день увидишь сгорающие в черном пламени решетки с цепями, отрывание неведомой силой головы демону, вырывание той же силой решетки из стены, исцеление девочки, ее левитацию и, как бонус, не каждый день можно слышать голос, подобный моему. В общем, вполне себе нормальная реакция. Ангелиса, что была ближе всего ко мне, как-то заторможенно кивнула и, поднявшись на ноги, протянула руки. Положив девочку ей на руки и убедившись, что держит, направился к воротам. Подойдя к воротам, я слегка приоткрыл их и заглянул вовнутрь. ХММ, мда, подпольная арена, по-другому и не назвать. Огромная куполообразная пещера с углублением в центре, где, собственно, и находится небольшая круглая арена. Вокруг самой арены расположены как трибуны, так и обычные столики со стульями, на которых сидят различные демоны. Осматривая арену более детально, увидел встроенные в стену ложи, в которых также сидели демоны, но, в отличие от демонов на трибунах, более расфуфыренные. Помимо этого увидел сражающихся, кицуны и никомата. У обеих на шеях какие-то железные ошейники, ману и синдзюцу не используют, странно. Также по ходу осмотра увидел парочку насильников, которые, сидя на своеобразных креслах, насиловали кто кицуне, кто никомату, в точно таких же ошейниках, но только прикованных цепями к креслу. Чем больше я видел, тем сильнее начинал злиться. Протиснувшись в щель и оказавшись внутри, я аккуратно прикрыл дверь. Осмотрев зал, я нашел своеобразный проход в стене, который, по идее, должен вести в ложи. Не издавая звуков и маневрируя между демонами, попутно слушая их разговоры, я закипал все больше. Это какими же мразями нужно быть, чтобы творить то, что они обсуждают? Изнасилование, избиение, пытки, работорговля, убийство. Не будь здесь пленных, ебанул бы Биджудама и все. Блять. Дойдя до своеобразного прохода и найдя лестницу вверх, стал подниматься. Поднявшись, увидел тоннели и проходы, ведущие в ложи. Зайдя в первую ложу, увидел двух демонов, молодого с бокалом в руке и более взрослого с сигаретой. Осматриваю ложу и создаю ее же иллюзию в окне, т.е. Теперь, что бы тут ни происходило, со стороны арены никто ничего не увидит, все будет как сейчас. Подхожу к демонам со спины, резко хватаю их за головы и сворачиваю шеи. Какими бы сильными они ни были, у них человеческое строение тела, а значит и слабости те же. Убедившись, что все спокойно, направился во вторую ложу. Во второй ложе находилась, судя по всему, семейка. Какая-то баба с ужасной, на мой взгляд, прической и садистской улыбкой, седой мужик средних лет и 15-летний сопляк. Мда, ну и родители, брать детей в подобное место. Вновь осмотр ложи, вновь иллюзия и вновь сворачивание шеи, но на этот раз я задействовал еще и чакра-лапу. Рук на всех не хватит, а если не убью всех сразу, выживший может поднять шум, который мне пока не нужен. Сначала стоит убрать организаторов, а уже после браться за мясо. ХММ, какой странный вкус. Отстраненно подумал я, проглотив кусочек мяса какого-то демона. Мясо чем-то напоминает обычное жареное, пусть и холодное, а вот кровь. ХММ, даже не знаю, чем-то напоминает бульон, который мама иногда добавляет в еду. Мда, не думал, что мои вкусовые рецепторы изменятся. Ну да ладно. Отбросив руку какого-то демона в сторону, я поднялся на ноги и посмотрел через своеобразное окно на арену. 362 демона. ХММ, многовато, впрочем, самое то, чтобы проверить, на что я теперь способен. Интересно, сколько санида подряд я теперь могу использовать. Надеюсь, хотя бы вдвое больше, а то будет совсем грустно. Блаженно потянувшись и немного размявшись, я оскалился и ушел в санида, используя чакру как катализатор. Появляюсь в паре метрах над центром арены, фиксирую первую партию цели и, вздохнув, рыкнув, ухожу в беспрерывное санида. Ну как беспрерывное? Обычное санида, но используется оно каждый раз в пределах замедленной секунды. То есть прежде, чем время замедления истечет, нужно не только нанести урон, но и уйти в санида вновь, что не так просто, как кажется на первый взгляд.